Житие преподобного отца нашего Ефимия Нового. Преподобный Ефимий в миру Никита родился в 824 году в селении Опса близ города Анкиры, что в Галатии. Родители Никиты, Епифаний и Анна были людьми богатыми и вместе с тем очень благочестивыми, так что служили живым примером не только для сограждан, но и для всех жителей окрестных стран. Они были сострадательны, кроткие, страннолюбивы и милостивы к бедным и вообще отличались всеми христианскими добродетелями. Происходя из таких благочестивых родителей, Никита от самого рождения исполнился благодати Святого Духа, и поэтому еще в самых юных летах был кроток, честен, послушен и покорен родителям. Он удалялся также от обычных игр и любил часто посещать церковное богослужение. Когда Никите шел только еще 7-й год от рождения, отец его умер. На попечении матери, кроме Никиты, остались еще две дочери – Мария и Епифания. В скором времени Никита, с самого детства обнаруживавший разум не по летам, стал ревностным помощником матери во всех заботах ее по дому и о семействе. Подчиняясь постановлениям о военной службе, мать Никиты должна была вписать его в воинские списки. Однако Никита, служа и воином, был для матери опорой во всех отношениях, сыном, помощником и защитником во всех ее семейных и домашних заботах. Престарелая мать Никиты, желая облегчить обязанности, лежавшие на ней по дому, поспешила выбрать ему достойную невесту. По смотрению Божию скоро нашла она разумную и скромную девицу по имени Ефросинию, происходившую от богатых и славных родителей. С ней-то и сочетался браком Никита. Через некоторое время Бог благословил брачный союз их рождением дочери, названной во святом крещении Анастасией. После этого Никита, считая родившееся дитя достаточным утешением и для матери своей, и для жены, решился оставить семью и посвятить себя всецело служению Богу на иноческом пути. Оправданием покинуть семью для него являлось и то, что замужняя сестра его Мария была в собственном их отеческом доме и таким образом должна была остаться помощницей матери. 14 сентября праздник Воздвижения был последним днем, проведенным Никитой в кругу родной семьи. На другой день, в день памяти тезоименного ему святого мученика Никиты, он оставил свою семью навсегда, сказав, будто идет посмотреть пасшегося в долине своего коня. И долго осиротевшая семья не знала действительной причины оставления Никитою отеческого дома. Между тем Никита, обойдя многие места и посетив многих подвижников, достиг, наконец, неприступных высот Олимпа, где в то время был славен своими подвигами преподобный Иоанникий Великий. Однажды к тому великому подвижнику собралась большая толпа, жаждущая слышать от него слово назидания. Среди этой толпы, затерявшись в ней, стоял и юный Никита. Прозрел богоносный отец Иоанникий горячее желание Никиты и иноческой жизни, его будущую славу и преуспеяние в добродетели, и пожелал явить пред всеми загрывшуюся в нем до того времени добродетель. «Кто это такой, что в образе мирском так смело обходится с другими?» — притворно спросил Иоанникий собравшихся к нему иноков. «Не знаем», — ответили ему они. «Этот юноша дурной человек, он человекоубийца», — воскликнул с притворным гневом Иоанникий. «Возьмите его и свяжите». С удивлением смотрели иноки на юношу и на перерыв спрашивали, подлинно ли он убийца. А юноша, еще прежде иночества, стяжавшись послушания и смирения, во всеуслышание объявлял себя действительным убийцей, достаточным тяжкого наказания, и готов был с охотой принять возлагаемые на него узы. «Оставьте», — остановил иноков старец, — «я обвинил его пред вами как убийцу только для испытания. Если и в юности, и в мире, еще не испытав нашего жития, он ради послушания признал себя виновным в таком преступлении, то каковых добродетелей он не совершит, когда соделается иноком?» Выслушав это, смиренный Никита ушел от святого Иоанникия и понял, что если он останется вблизи Иоанникия среди его иноков, то не избежит той славы, которую он так ненавидел еще в детстве своем, и, спасаясь от которой, бежал из родного своего селения. Другой старец Иоанн, живший далеко от Иоанникия, с радостью принял пришедшего к нему Никиту и, преподав ему уроки о подвигах иноческого жития, вскоре же облег его в ангельский образ, назвав его при пострижении Ефимием. Пробыв у Иоанна довольно продолжительное время и научившись от него скитскому безмолвию и подвижничеству, Ефимий по приказанию своего учителя ушел в Кеновию, по Писадинан, чтобы в ней научиться от старцев подвигам кеновийского иночества. Игуменом той обители Николаем, с великим благоразумием, управлявший своей Кеновией, приняв нового ученика, назначил ему сперва самые низкие послушания. Ефимий не возроптал на это, хотя эти послушания и были сопряжены с великими трудами. Он счел их за истинное врачевство для своего юного тела. Помыслы об оставленных им супруге, родственниках и богатстве уже не раз волновали его душу, но, неся эти послушания, Ефимий мог утешать себя словами Спасителя. «Всякий, кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня». Когда же Ефимию случалось принимать оскорбления и поругания, то неразлучно было с прохождением низких послушаний, то он безропотно и с радостью сносил их. Через такое послушание, смирение и труд Ефимий достиг наконец того, что в нем умолкли все злые страсти. Укрепившись в добродетелях кеновийной жизни, Ефимий решил отправиться в пустыню, чтобы там в безмолвии достигнуть еще большей близости к Богу. Оставался еще непройденным путь строгого безмолвия. Далеко в это время разносилась слава об афонских подвижниках, и к ним-то решил теперь отправиться Ефимий. Свое намерение он открыл одному из великих подвижников Олимпа, старцу Феодору. Благословил святой старец ревностного инока на новый путь, и, зная, что старца Иоанна, от которого Ефимий воспринял свое первое пострижение, уже нет в живых, облек его в великий ангельский образ. Спустя 8 дней после этого Ефимий был уже готов в путь, чтобы оставить Олимп после 15-летнего пребывания на нем. Нашелся ему и спутник, инок Феостерикт, так же, как и он, жаждавший высших подвигов иночества. Путь же с Олимпа на Афон проходил мимо Никомидии. Пробыв в Никомидию, Ефимий был утешен радостным известием, что живы все присные его, некогда оставленные им в отчим доме. Желая облегчить скорбь о разлуке с ним, он послал им святой крест и наказал посланному передать им, что уже не более нет у них родственника Никиты, а есть инок Ефимий, который советует и им последовать его примеру. Плакали сначала родственницы, получив от него такое известие, но так как велика была любовь их к нему, то они впоследствии, укрепленные помощью свыше, решились и сами последовать примеру Ефимия. Кроме дочери преподобного, которая в это время вышла замуж, все они сделались инокинями. Прибыв на Афон, Ефимий ревностно стал исполнять устав тамошней монастырской жизни. Так как Феострикт, не принося тяготы и страдания строгой безмолвной жизни, возвратился на Олимп, то святой Ефимий на подвижническом своем поприще соединился с некими, еще до него подвязавшимися на Афоне, иноком Иосифом. Но вскоре младший оказался учителем старшего. «Брат, так как мы, будучи в чести, по словам Давида, преступлением заповедей уподобились несмысленным скотам и лишились своего благородства, то сочтем самих себя за скотов и в течение 40 дней будем питаться одной травой, поникнув к земле, как животные. Может быть, очистившись через это, мы опять получим свою по образу Божию и по подобию красоту». Вот что услышал от Ефимия Иосиф. Иосиф согласился с ним с этим предложением, и оба они провели 40 дней, терпя жажду, холод, голод и жар. Едва была пройдена эта новая ступень лестницы христианских добродетелей, как святой Ефимий снова предложил своему сподвижнику следующее. «Оставим теперь, добрый Иосиф, злострадания, жития беспокоровного, заключимся в какой-нибудь пещере и будем оставаться в ней неведомыми от всех других, находящихся здесь иноков. Положим сами себе в закон, как бы он ни сшел к нам от Бога, чтобы ни тот, ни другой из нас не выходил из пещеры прежде окончания 3 лет. Если же кто из нас в течение этих 3 лет умрет, то будет воистину блажен, как человек, до конца жизни сохранивший размышления о смерти, и гробом для него будет эта самая пещера. А когда по изволению Божию оба мы прибудем живы, умрут, по крайней мере, насколько это возможно, наши страсти и плотские пожелания, и мы изменимся к лучшему. Иосиф принял и это предложение. Подвижники нашли для себя пещеру, заключились в ней и едва-едва поддерживали свое существование скудной растительной пищей, состоявшей из росших близ пещеры желудей и каштанов. Вся жизнь их была исполнена величайших подвигов, каковы были всеночные стояния, непрерывный пост, постоянное коленопреклонение, спанье на голой земле, провождение времени в пещере без возжения огня. Строго сохраняя между собой молчание, они ели и нарушали его иногда, то разве только беседами о молитве и других душеполезных предметах. Через год у подвижников не было даже и ветхого рубища, которое могло бы защитить их от множества разного рода насекомых, причинявших нестерпимое беспокойство их телу. Это были в полном смысле слова «мученики без гонений». Однако сподвижнику Ефимия через год оказалось не по силам нести далее добровольно принятый им на себя крест страданий. Ослабев силами, он оставил Ефимия. Это был уже второй инок, которому оказалось не по силам соревновать подвигам Ефимия. Но сам Ефимий после этого лишь усилил свои подвиги. Много искушений ему пришлось перенести здесь со стороны злого духа. По действию его сначала на Ефимия напали тоска и скорбь по удалившимся брате. Потом боязнь уединения. Наконец его часто стали возмущать горделивые помыслы о высоте пройденного им иноческого пути. Но все эти, а также многие другие искушения были побеждены Ефимием. Окончив по обету трехгодичный срок своего пребывания в пещере, Ефимий оставил ее. А за пещерой уже давно его ожидали многие подвижники, слышавшие о нем от Иосифа и желавшие подражать ему. Преподав им наставление, Ефимий отправился опять на Олимп, куда звал его прийти, облекший его в великую схиму старец Феодор, чтобы вместе с ним отправиться на Афон. Просьба старца была исполнена и на Афоне около одра Феодора, так как он от долгого подвижничества был слаб и бессилен, Ефимию суждено было выполнить новый подвиг – подвиг служения по заповеди Спасителя больным и немощным. Он сам выстроил для Феодора новую келью и с великим усилием служил ему в ней. Это продолжалось до тех пор, пока больной старец, нестерпимо страдая от жестоких болезней, не отбыл в Солунь, чтобы обратиться там к врачебной помощи. Там он и обрел свое вечное успокоение. Любовь к почитавшему подвигла Ефимия идти в Солунь для поклонения его гробу. Почти весь солунский народ, давно уже слышавший о добродетелях Ефимия и узнавший теперь о его прибытии, вышел к нему навстречу, чтобы приветствовать его и получить от него благословение. Но недолго пробыл Ефимий в Солуне. Жизнь в городе отвлекла его от безмолвия, он вышел из Солуни и, подобно Симеону Столпнику, зашел на столб, находившийся недалеко от города. С этого столпа Ефимий учил всех приходивших к нему. Пробыл он на столпе довольно продолжительное время, наставляя к жизни добродетельной и врачуя от неизлечимых болезней. Но потом он снова пожелал по-прежнему только безмолвствовать на Афоне, так как стенание к нему множества благочестивого народа сильно тяготило смиренного столпника. Расставаясь с Солунью, Ефимий принял по совету солунского архиепископа Феодора рукоположение в диакона, чтобы иметь возможность самому посредством запасных даров приобщаться к пустыне пречистых Христовых тайн. Но на Афоне Ефимий пробыл недолго, ибо не нашел здесь желаемого безмолвия. Новые подвижники густо заселили прежнюю пустыню. Узнав о появлении среди них освященного подвижника и почитая его как первенствующего среди них, они стали часто посещать его. Тогда Ефимий избрал для себя новое убежище, необитаемый остров, называемый Новым, куда он удалился вместе с двумя другими единомысленными ему иноками – Симеоном и Иоанном. По Божию попущению напали на этот остров сарацины. Приплыв на двух кораблях, они пленили иноков и хотели увести их с собой. Пользуясь попутным ветром, варвары с радостью подняли паруса своих кораблей и пустились в дальнейший путь. Но непродолжительной была их радость. Корабль, на котором находились пленники, вдруг стал среди моря и никак не мог сдвинуться с места, тогда как другой плыл вполне свободно. Один из варваров понял истинную причину остановки корабля и сказал своим товарищам: «Неужели мы столь неразумны, что не в силах понять, что это случилось с нами за причиненное насилие рабам Божьим? Если не хотим погрузиться в море, давайте скорее освободим их. Товарищи его тотчас согласились. Все они пали к ногам святых пленников и просили у них прощения, которое тотчас же и получили. После этого неподвижный дотоле корабль снялся с места сам собой и вскоре уже был у только что опустошенного острова. Три жителя его вновь получили свободу. И просили они у варваров возвратить им, хотя и ничтожные их вещи, но для них, как пустынножителей, крайне необходимые. Жестокие варвары, перед этим только что наказанные перстом Божьим, не вняли их просьбе, и опять им суждено было за это испытание на себе всю силу карающей десницы Божией. Когда они были уже среди моря, внезапно подул противный ветер и вновь пригнал их корабль к только что покинутому острову. Теперь они уже не могли более отказывать преподобным в их просьбах. Лишь один из варваров, раздосадованный возвращением назад отнятого, схватил Иоанна и беспощадно бил его, пока не был остановлен товарищами. Присутствовавший при этом святой Ефимий только кротко заметил: «Арабы, если бы вы освободили нас без обиды, то мирно бы достигли Отечества, а теперь, неся обиду брата, вы причинили тем оскорбление Богу, и скоро узнаете, как велико это зло». Недолго пришлось ждать варварам исполнения этого пророчения. В море их ждало новое несчастье. На них напали римские военные корабли и отвели в плен именно тот самый корабль, на котором находился обидчик преподобных. Другой же корабль сверх всякого ожидания спасся. Так прославлены были и среди нечестивых варваров три великих мужа, всю жизнь свою прославлявшие Бога. Помнили эти мужи заповедь Господа, запрещающую искушать Бога и повелевающую избегать опасных мест. И поэтому, подвергшись раз опасности на своем новом местожительстве, решились оставить его. Но и Афон, куда они опять переселились, теперь уже не представлял собой безопасного места. Знали варвары о его теперешнем населении, и поэтому делали частые на него нападения. Уже многие из афонских иноков были пленены ими. По этой причине три новых переселенца на Афон решились разойтись все по другим, более безопасным местам. Преподобный Иоанн поселился в так называемой Сидикарсии, преподобный Симеон удалился в Элладу, а преподобный Ефимий перешел во Врастаму. Здесь суждено ему было опять встретиться с своим прежним сподвижником, преподобным Иосифом. Кроме того, много собралось и иных братьев о Господе, пожелавших поселиться около Ефимия. Ефимий построил им кельи, а сам поселился один во рву. Преподобный Ефимий иногда оставлял свой ров и посещал братью, а иногда, ревнуя о безмолвии, восходил на высоты Афона, и там, беседуя в молитвах с Богом, до того очистил свой ум и сердце, что сподобился божественных видений и откровений. И слышал он там однажды голос, говоривший ему: «Ефимий, иди в Салунь, там в горах, к востоку от города, ты найдешь вершину, называемую Перистера, с источником воды, и увидишь там храм святого апостола Андрея Первозванного, прежнее благолепие которого превращено теперь в овчарню. Очисти это место и устрой на нем монастырь, здесь найдут для себя спасение многие. Я помогу тебе во всем. Тебе не следует оставаться долее в пустыне в борьбе с демонами, ибо они удалились от тебя, давно побежденные твоей добродетелью». Исполняя божественное повеление, преподобный оставил вершины Афона и, взяв с собой двух иноков, Игнатия и Ефрема, отправился с ними с Афона в Салунь. На этот раз Салунь встретила его как сошедшего с неба ангела. Разузнав о месте, называемом Перистера, Ефимий взял подвижников и отправился с ними на указанную ему гору, где и нашел действительно овчарню. Открытые ему свыше признаки указывали, что именно здесь нужно искать развалины прежнего храма. Но никто из местных жителей ничего не знал об этом храме. Местные христиане давно имели здесь овчарню, совсем и не помышляя о том, что оскорбляют ее местную святыню. Горько плакал преподобный, видя такое попорание святыни. Начатые им раскопки вскоре же обнаружили все основание храма. Тогда местное население, пораженное таким необычайным даром прозорливости, пришедшего к ним старца, с охотой взяло на себя расходы по восстановлению забытого храма. Этим оно хотело как бы загладить грех своего прежнего равнодушия к нему. Так воздвигнут был храм святого апостола Андрея с пределами, с правой стороны в честь святого Иоанна Предтечи, а с левой во имя Евфимия Великого. Но прежде чем были окончены работы по постройке храма, много трудов и горя пришлось вынести самому преподобному. По злоумышлению демонов то опрокинулись леса, окружившие здание, то обрушилась только что выстроенная левая сторона его. При таких несчастьях нелегко было преподобному убеждать строителей продолжать начатую постройку. Проводя ночи в молитвах, днем не отлучался он от рабочих, подавая им пример своим собственными работами. Наконец, в 863 году храм был окончен. При нем, по желанию местного населения, вскоре возник и монастырь, прославившийся впоследствии множеством бывших в нем иноков. Знал преподобный, что многих влечет сюда далеко распространившийся слух о происшедшем здесь чуде, и поэтому сильно опасался за то, как бы новопостриженные иноки, привлеченные сюда лишь этим слухом и не испытавшие еще сил своих, не оказались неспособными к прохождению многотрудного иноческого жития. Вследствие этого он преподал много поучений. Этим новоначальным инокам говорил им об опасностях от дьявола, указывал средства для избежания этих опасностей, прославлял святость труда, осуждал пороки и призывал к добродетелям. «Братья», — поучал иноков преподобный Ефимий, — «враг наш дьявол по Писанию, как лев, рыкая, ходит, чтобы поглотить кого-либо неродящего о своем спасении. Поэтому будем трезвиться и бодрствовать. Если мы отреклись от мира, то отсечем пожелания плоти. Если мы распяли плоть свою и облеклись в смерть Господню, то да не увлекаемся удовольствиями плотскими и да сохраним духом. Если для Царствия Небесного облеклись мы в ангельский образ, то и жить должны как ангелы. Если мы действительно любим Господа, то должны хранить Его заповеди. Будем работать своими руками, ибо от праздности и ленности мы изнемогаем и ослабеваем для добрых дел. И тогда бесплодие и оскуднение бывает необходимым нашим уделом. Несмотря и своего дому наследит ветры, говорит премудрый. А апостол Павел говорит, кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Храните смирение, любовь, послушание к предстоятелю, имейте к нему веру и ничего не скрывайте от него. Исповедуйте ему ваши помыслы и таким образом очищайте ваше сердце и ум, ибо это есть путь спасения. Слушая Ефимия, иноки его обители говорили, что сам Дух Святой вдохнул в него божественную благодать, как вдохнул ее в святых апостолов. В числе этих новоначальных иноков был и Василий, впоследствии архиепископ Солунский, благодаря трудам которого сохранилась до нашего времени память о подвигах преподобного Ефимия. Он рассказывает о той божественной ревности, которой горели поощряемые святым пастырем иноки новой обители. Так, например, когда в обитель их случайно попала одна еретическая книга, то они тотчас же сожгли ее. За свою благочестивую жизнь Ефимий сподобился дара прозрения будущего и дара чудотворений. Так вышеупомянутый Василий рассказывает о себе, что ему самим преподобным Ефимием было предречено его епископское звание. На третий день после его пострижения преподобный приходит к нему в церковь, где он должен был пробыть как новопостриженный 7 дней, и говорит: «Василий, хотя я и не достоин светосияния или дара прозорливости, но так как и ты, и прочие для пользы души притекли под руководство моего недостоинства, то Всеблагий Бог благоволил даровать и мне некую каплю благодати, чтобы, провидев имеющееся, случиться с вами, я мог говорить вам полезное ко спасению. Итак, знай, что ты по любви к наукам скоро удалишься из монастыря и будешь епископом. Ну и тогда поминай меня, как отца твоего, и обитель нашу, и братья». Из жития преподобного, составленного архиепископом Василием, ясно видно, как он любил и благоговел перед памятью того, чьи подвиги и чудеса, виденные им, он описывал. Вот некоторые из виденных и передаваемых им чудес, совершенных преподобным Ефимием. Однажды, когда Василий вместе с другим братом Иоанном, именуемым Безмолвником, был в пустынном месте, и им угрожала смерть от голода и утомления, к ним внезапно явился преподобный и, принесенный им пищей, настолько подкрепил их силы, что они могли продолжать свой путь далее. В другой раз тот же Василий вместе с преподобным были далеко от обители, И преподобный вдруг объявил ему, что сейчас из обители удаляются два брата, Иоанн и Антоний, вследствие ссоры, происшедшей между ними и остальной братьей. В Салоне Ефимий, когда подвязался на столпе, изгнал из одного человека беса. Много и других чудес совершал святой Ефимий, одни из которых видел сам описатель его жития Василий, а других же он слышал от посторонних лиц. Много иноков приняло пострижение от преподобного, многих и мирских людей он увлек своими подвигами и чудесами на путь иночества. Много новых монастырей возникло его старанием и заботами на Олимпе, Афоне и в Салоне. Наконец, через 42 года после оставления отеческого дома, Ефимию привелось к своему утешению постричь в иночество из своих родственников, к чему он звал их еще будучи в Никомидии, когда впервые шел на Афон с Олимпа. Он был как бы второй Иосиф, столь же чистый в своем житии, сколь же прославленный после перенесенных им трудов и бедствий, и лишь через 42 года узнанный своими присными, сознавшими, наконец, суету мира этого и решившимися принять иноческий образ. Родственников своих он взял в свою обитель, а для родственниц построил новый женский монастырь, накупленный им для того месте. Начальницей над этим монастырем была поставлена сестра преподобного, названная во святой схеме Ефимией. Поручив обе эти обители по попечению салонского митрополита Феодория и предав их наставление, преподобный опять зашел для безмолвной на прежний свой стол вблизи Салуни. Обрести же вечный покой от жития временного Господь привел преподобного вблизи тех самых высот Афона, где едва ли не более всего было совершено им подвигов. Предузнав день своего успения, святой Ефимий 7 мая в память перенесения мощей святого Ефимия Великого призвал к себе на трапезу братью ближайшую к нему афонских монастырей и, отпраздновав с ними этот день, простился с ними. На другой день, никому ничего не говоря, он взял для служения себе только одного инока Георгия и удалился с ним с Афона в одно уединенное место, на так называемый Священный остров. На этом острове он подвязался около 4 месяцев в одной найденной им пещере и, наконец, почти безболезненно почил 15 октября 889 года. Господь судил ему безболезненно оставить бренное свое тело за все те муки, которые пришлось испытать его юному сердцу, когда он покидал отчий дом, где жил, всех любя и сам всеми любимый. Спустя 2 года иноки Перистеры пожелали перенести к себе тело почившего угодника Божия, чтобы иметь в нем своего заступника за обитель даже и по смерти. С этой целью они послали на священный остров иеромонаха Власия и инока Павла. Посланные ими, прибыв туда, нашли тело святого Ефимия, лежавшими в той же самой пещере, где он почил. Тление совершенно не коснулось его тела, хотя оно и лежало там очень долго. 13 января следующего года святые мощи преподобного перенесены были в город Салунь или Фессалонику, где почивают и ныне. Молитвами преподобного и богоносного отца нашего Ефимия да избавимся и мы все от недугов душевных и телесных и да сподобимся Царствия Небесного о Христе Иисусе Господе нашим. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение с обезначальным Его Отцом и Святым Духом во веки веков. Аминь.